По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, уважаемому Ким Чен Ыну прислали корзину цветов и поздравительное письмо Корпусу военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике. Их передал 6 сентября глава Корпуса военных атташе и военный атташе оборонных дел посольства Китайской Народной Республики Чан Пин через министра народных вооруженных сил генерала армии Пак Юн Сика.